В душе навечно одиноки, живут всегда среди нас пророки. Но мы не можем разглядеть, ведь безразличие надеть мы маску на лицо сумели и присмотреться не посмели. Они уж редко говорят, хотя им каждый стал как брат, и уж не встретите подчас среди народных их вы масс. И не найдете их вы в храме, портрета в золоченой раме. О них в мирском мирку, увы, вы не услышите молвы. И как о сильных сего мира, не пропоет их славы лира. Но лишь терновый свой венец народ им бросит под конец. Потомки их забудут вновь, остынет в их сердцах любовь. Пророки жизнь всю ежечасно отдали миру, но напрасно. Я встретил одного из них, давно уж глаз его затих, и слезы высохли давно. Остаток дней своих одно он продолжал лишь утверждать о том, что будущее ждать уже не будет нас теперь. Коль человек ты, а не зверь, получишь шанс в него войти, всем же остальным не по пути. Еще любил он говорить о том, что надо бы налюбить нам всем друг друга, да о том, земля, что есть наш общий дом, и разделить ее не сможем. Еще о том, как кости гложем друг друга мы уж с давних пор, и как кровавый свой топор мы в одиночестве все точим, и как мы смерть себе пророчим, все продолжая убивать и землю кровью умывать. И плакал он, когда вещал о том, что надо б, чтоб прощал друг друга каждый и всегда. Ведь лишь тогда наша звезда души погаснуть не посмеет, и Бога помощь подоспеет. Он говорил еще о том, что он нашел свой отчий дом, и что не страшно умирать ему, чтоб снова жить опять среди других уже миров. Я вам признаюсь, нездоров, я думал, этот человек, ведь одинокий весь свой век в те дни уже он доживал. Однако то, что он сказал тогда за эту пару дней, теперь все в памяти сильней. И каждый вечер, день за днем, я больше убеждаюсь в том, да более прав, как он остался, когда навеки уж расстался он с этим нашим грешным миром небес, чтоб насладиться пиром. Он был бездомный человек, и свято прожил он свой век, и среди нищенских могил ему Бог место подарил.